Свет, проникавший туда из машинного трюма, освещал метров 8 ржавых рельсов. Он был направлен вниз, поэтому стены штрека, начиная где-то с середины, постепенно растворялись в темноте. Возникало ощущение, что чуть ли не касаешься головой потолка. «Здесь тоже установлены какие-нибудь ловушки?» — шепотом спросил продавец насекомых. «Разумеется. Он парень ловкий», — тоже шепотом сказала женщина. «Ловушка иного типа, чем та с леской». Я прошел по рельсам во тьму три шага и стал плавно опускать руку, вытянутую на уровне плеча. Зазвенел предупредительный звонок, как я и ожидал. Тень, следовавшего за мной по пятам продавца насекомых, вдруг исчезла. Он упал, споткнувшись о шпалу. На него наткнулась женщина и испуганно вскрикнула. «Прекратите вы этот звон, у меня плохо с сердцем!» Продавец насекомых, продолжая сидеть на земле, зажал уши. Левая сторона седьмой шпалы. Я нащупал выключатель под рельсом, нажал. Звонок умолк, но звон еще какое-то время шумел в ушах. «Устройство работает нормально», — сказал я. «Я правильно догадался? В банках часто используется такое устройство. Обыкновенная инфракрасная система защиты от грабителей. Если быть внимательным, источник инфракрасного излучения можно заметить. Нужно пониже пригнуться, и тогда все в порядке». «Бесполезно. Источники установлены в три ряда. Чем дальше, тем ниже. Самый нижний в 30 сантиметрах от пола, так что наклоняться бесполезно». «Куда ведет этот ход?» Женщина подалась вперед и приложила ладонь к уху. «Я что-то слышу». «Дальше хода нет. Раньше этот штрек, он прорыт в западной части горы, проходил, кажется, недалеко от здания муниципалитета, но из-за обвала превратился в тупик. Зато он соединяет множество небольших помещений и вполне подходит, чтобы создать здесь целый жилой квартал. Вверху проходит улица? Да, жилые дома. Я что-то слышу. Вам это кажется. Здесь слышишь даже то, чего на самом деле нет. Шум движущихся с разной скоростью потоков воздуха, шорох ползающих насекомых, звон падающих капель и трескающихся камней. Отражаясь от потолка и стен, эти звуки усиливаются во много раз. «Надо же было плюхнуться», — сказал продавец насекомых, подняв голову к потолку туннеля и отряхивая сзада мелкие камешки и пыль. «Парень он отчаянный и способен на что угодно, этого у него не отнимешь. Но все-таки странно. Свет зажегся всего за 20-30 секунд до того, как мы пришли сюда. А может, и за 15. Мы ведь только пружину осмотрели. Подъемник ненадежен, и добраться до верха непросто. Тут ведь метров 8. 13. Нет, туда он не мог залезть. Куда же он делся? Здесь негде спрятаться». Женщина задрала голову и стала кружить на месте прямо как радар. «Что такое? Запахло еще сильнее. Точь в точь жареная каракатица». «Я тоже слышу запах». Продавец насекомых повернул голову и стал принюхиваться. «Что-то знакомое. Я думаю, его приносит ветер. Воздух поступает сюда сверху, через вон то отверстие в потолке. А там недалеко, наверное, китайский ресторан». «Не должен он там быть. Я сразу догадался об источнике запаха, но не обязан был обо всем им докладывать. Всего 15 секунд, говорите? Но это не так мало, как вы думаете. Даже женщина способна за такое время пробежать 100 метров. Наша спутница направилась прямо к подъемнику. Ее многократно размноженная темная тень веером лежала у ног. Женщина ухватилась за стойку и повисла на руках. Крепкая, мог попробовать взобраться. Но ведь 13 метров. Он обучался в спасательном отряде. «А когда отчислили, заболел боязнью высоты», — мрачно заявил продавец насекомых, и, задрав рубаху, снова принялся чесать грудь и живот.